тело императора Александра. В течение 3 дней оставалась в его кабинете на том самом месте, где он скончался. Утром и вечером возле него служились панихиды, но на них присутствовали одни обитатели дворца. Регулярно туда приводили детей Юрьевских. Несчастные малютки вызывали во мне смешанное чувство удивления и жалости. Правда, они держались прямо и неподвижно, но явно скучали и оставались настолько равнодушными ко всему происходившему вокруг, что через какое-то время брат и старшая сестра начинали потихоньку толкаться локтями, пытаясь отвлечься от томительной неподвижности. Но ведь Георгий, которому было 9 лет, мог бы уже понимать, что потерял отца, который безгранично его любил. На 3-й день, в 8 часов вечера, тело государя перенесли в большую дворцовую церковь. Снова все было очень торжественно, но парадные туалеты сменили на этот раз траурные одежды. Молодая государыня проявила трогательное внимание и уступила княгине Юрьевской место, чтобы та была ближе к гробу во время траурного шествия. Но поскольку княгиня Юрьевская стала дико кричать, ее увели к себе придворные доктора. Невозможно передать, какое впечатление произвели эти крики в торжественной тишине траурного шествия, и присутствующие были скорее скандализированы, чем тронуты столь вульгарным проявлением чувств. Во всяком случае, оно очень не соответствовало обстоятельствам. Я пожалела княгиню еще больше и даже обняла с неподдельным сочувствием, когда однажды, выходя из церкви, заметила, как она сидела в смежной комнате, закрыв руками уши, чтобы не слышать слов «государь-император Александр III». В этом положении не было благородства, но оно показалось мне столь натуральным, что сердце мое расчувствовалось. К несчастью для себя самой, бедная женщина ничуть не поняла, что в то время она еще могла отчасти восстановить свое достоинство, стараясь держаться на высоте положения, но ее ограниченный ум и пошлые хищные замашки внушили ей ряд поступков и слов, совершенно анекдотичных, которые всюду обсуждались и постепенно загасили уже пробуждающуюся к ней симпатию. Во время происходивших у нас событий я всем сердцем и душой переносилась к моей бедняжке великой княжне, которая в тот момент находилась в Лондоне вместе с братом Алексеем. Младшие, Сергей и Павел, все еще оставались в Италии. Они незамедлительно приехали на похороны государя. Я встречала на вокзале мою великую княжну и неожиданно увидала там молодую государыню, что меня несказанно тронуло. Боже, что это была за встреча! Слезы и слезы. Бывают времена, когда несчастье валится одно за другим, и все вокруг заставляет страдать. Так же, как и после смерти государыни, иностранные монархи и принцы заполнили Зимний дворец. Многие из них во главе с принцем Гальским настаивали на визите к княгине Юрьевской, явно из чистого любопытства, но государь сделал верное распоряжение. Он счел неуместным встречу ее с незнакомыми людьми. И в то же время выразил пожелание, чтобы члены царской семьи отдали ей визит вежливости в память о покойном государе. Бедняжка, великий князь Павел остался последним, кто откладывал со дня на день исполнение тяжкой обязанности подняться по лестнице к госпоже Юрьевской. И великому князю Сергею пришлось употребить весь свой авторитет старшего брата, чтобы заставить его это сделать. Вернулся он с перекошенным лицом, будто перенес болезненную операцию. Никто не задавал ему вопросов, а сам он не произнес ни слова. Моя великая княжна обязала и меня нанести визит княгине Юрьевской, полагая, что мое положение не позволяет мне остаться в тени».